2.8. Автоматизмы и стереотипы. Цивилизация движется вперед путем увеличения числа операций, которые мы можем совершить, не раздумывая над ними. Альфред Норт Уайтхед, британский философ. Многочисленные эксперименты показывают, что люди склонны осмысленно реагировать на информацию только тогда, когда у них есть желание, возможность или необходимость тщательно ее проанализировать. Роберт Чалдини. Во всех остальных случаях люди стремятся реагировать автоматически, основываясь на уже имеющихся у них программах и мнениях, опыте и стереотипах. Это сокращает время выполнения мыслительных операций, оберегает мозг от чрезмерных нагрузок и позволяет нам быстрее принимать решения. Упрощенные до предела умственные расчеты называют оценочной эвристикой. Подобные расчеты, как правило, основаны на системе примитивных доказательств, а именно – эмоциональное подкрепление. Чем больше нравится, тем больше согласен. Повторение. Если, как правило, или часто, то всегда. Стереотипы и мифы. Дорогое, хорошее. Японская техника самая надежная. Суждение авторитета или большинства. Там, где все думают одинаково, никто не думает слишком много. Согласно определению Уолтера Липмана. Обобщение. Все мужчины сволочи, в правительстве сидят одни воры. И так далее. Вот, например, как характеризуется способность рядового человека выносить свое «компетентное» в кавычках мнение о политической жизни в стране. Поскольку вынесение суждения является сложным феноменом, то оптимизация процесса его принятия предполагает использование специфических схем упрощения. Эти средства упрощения – позволяют выносить суждения о политических вопросах, не обладая при этом всей полнотой информации. Среди подобных средств упрощения, эвристик, значительную роль играют эмоционально-оценочные компоненты. Вилен Иванов. Политическая социология. Появление стереотипов во многом зависит от того, как мы классифицируем окружающую нас реальность. В то же время стереотипы редко бывают плодом нашего личного опыта, а чаще всего мы приобретаем их от одной группы, от тех групп, к которой мы принадлежим. Это родители, учителя, компания друзей. Важную роль в появлении стереотипов играют и средства массовой информации, в том числе и реклама, которые предлагают нам упрощенные ответы на множество вопросов. Стереотипы могут быть как положительными, так и отрицательными. В первом случае стереотип идет рекламодателю на пользу. Все вы прекрасно знаете, что японская техника самая надежная. Во втором, затрудняет продвижение на рынке или вообще сводит на нет рекламный эффект. В России не умеют делать хорошие машины. Стереотипы могут быть национальные, японское качество, немецкое трудолюбие. Этнические, негры, лучшие джазовые исполнители. Полуролевые. Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой. возрастные. В мои года не должно сметь свое суждение иметь. Потребительские. Хорошее не может быть дешевым. И многие другие. Частая причина образования стереотипа – это недостаток информации. И когда у нас нет намерения, времени, энергии или желания для того, чтобы тщательно проанализировать ситуацию, когда мы спешим или испытываем трудности с выбором, если мы не уверены в себе, мы склонны опираться на одну единственную мысль – доказательство, факт. Россер Ривз в своей книге «Реальность в рекламе» утверждает, что потребитель склонен запомнить из рекламного объявления только нечто одно, либо один сильный довод, либо одну сильную мысль. Роберт Чалдини, «Психология влияния», называет стереотип одним элементом хорошего доказательства, когда нечто важное и убедительное или перевешивает все остальное, или делает его ненужным. Стереотипы в рекламе. Типичные ошибки. Нам не надо изображать наши компьютеры крупно. Все и так знают, насколько велики их возможности. Compact Inspiration Technology. Ложная самоочевидность. В теории и практике массовых информационных влияний на социум есть такое обиходное выражение. People все схавает. Что, переводя на русский язык, означает «в любом случае и всегда потребитель купит все то, что ему предложено, и у каждого товара найдется своя целевая аудитория». Искренне надеюсь, что вы, дорогой читатель, не являетесь носителем этой теории, а если и носите ее, то только как камень за пазухой, с желанием кинуть его в своих конкурентов. Пусть они так думают. Гарантия качества. А судьи кто? Проверенное качество. А кем проверенное? Лучший выбор. А кто определил, что он лучший? Офуенный вкус. Кому это так понравилось? Это не значит, что вы должны доказывать каждое свое рекламное суждение, но значит, что вы обязаны добиваться как минимум его содержательности. Для примера, я приведу еще с десяток бирок на большом пальце рекламного бизнеса ни о чем, а общую их тенденцию, я надеюсь, вы усвоите самостоятельно. Стабильные поставки легко и быстро. Мы работаем профессионально. Всегда интересные предложения. Следуйте правильным курсам. Работа с нами – залог вашего успеха. Наши качества – залог вашего успеха. Мы ценим вас и ваше время. Мы всегда на высоте. Мы будем рады видеть вас. Мы работаем для вашего процветания.